Я не сделаю этого. Я подписал контракт. Сдохнешь вот здесь, как собака. Он рывками издернул жгуты, перетягивающие ноги. Кровь ударила из ран фонтанами. Не знаю, глядя на свои ноги, выкрикнул пришелец. Я занимаюсь наукой, у меня редкая профессия. Сволочь, отстреливался, как зомбированный наемник. Имею право по контракту. Поспелов склонился к нему, заговорил чужим звенящим голосом. Но хорошо. Мне все равно, ученый ты или диверсант. Знает тебя Абрама или нет, ты, паскуда, залез в чужое государство. Ты готовил взрыв на атомной станции. Нет, я не готовил, пришелец защитился рукой. Я специалист по корректировке сознания. Сейчас я тебе скорректирую сознание. Поспелов швырнул жгуты в сторону. Полежи. И посмотри на свою кровь, и подумай. Он сел в машину, развернулся всем телом ко второму пришельцу, с ужасом наблюдающему за допросом. Тот отпрянул назад, почему-то схватился за голову, видно, охранял свои бинты. — А с тобой мы иначе поговорим. — У тебя сознание скорректировалось? — Или еще нет? — Чем я дольше буду говорить с тобой, тем больше вытечет крови из твоего товарища. Но будешь спасать его жизнь. — Это жестоко. Это противоречит международным законам, — на хорошем английском заговорил пришелец. — Ну, да, когда речь заходит о жизни одного пришельца, тогда действуют ваши международные законы, — с нарастающей силой в голосе проговорил Поспелов. — А устраивать ядерные катастрофы в чужом государстве — это нормально? — Это допускает ваш гуманизм? — Это не жестоко, когда гибнут десятки тысяч людей в России, когда умирают дети, когда они в утробе матери превращаются в уродов? — Я против всякого насилия, — поспешил заверить инженер. — Моя работа не несет гибели, смерти. Я занимался системами электронной связи. — Ты застрелил молодого парня в упор. — Я имею право защищать свою жизнь, а я свою землю. — И свой народ, — отпарировал Поспелов. — Но я не намерен вести с тобой дискуссии о правах. Если ты такой гуманист, спаси своего товарища. Не предлагаю тебе спасти множество людей, которые могут пострадать от вашей диверсии на ядерном объекте. Для тебя они ничего не значат. Это же мусор. Недочеловеки, рабочий скот. Так заступись за своего ближнего. Он не нуждается в этом. — Вот как? — А это ты считаешь не жестоко? Вам не понять нашей морали, — холодно произнес пришелец. — Наша жизнь оговорена контрактом. Смерть во имя будущего, достойная смерть. — Какого будущего? Будущего, нового, мирового порядка. Мы должны избавить от вас человечество, потому что вы неуправляемы и несете угрозу всему миру. — Это он скорректировал тебе сознание? Георгий кивнул на пришельца, пытающегося зажать раны руками. — Я подписал контракт, — с гордостью сказал инженер, — и сделал это по собственной воле. — Да, мне действительно не понять такой морали, — глухо проговорил Поспелов. — Или ты подписал контракт с дьяволом? Предлагаю вам не убивать его, потому что он знаком с советником многих президентов, потому что он уникальный специалист по будущности человечества. Вам это зачтется. — Да, пожалуй. Вдруг решил Поспелов и, выйдя из машины, отыскал среди камней выброшенные жгуты. Пришелец был бледен, заострился нос, побелели губы, однако взгляд показался осмысленным и чуть отстраненным. Георгий перетянул ему ноги выше колен, ударил по щекам. — Сознание в порядке? В глазах промелькнуло что-то вроде благодарности или улыбки, сказать было трудно. Поспелов еще не видел, чтобы пришельцы улыбались или как-то выказывали свои чувства, точнее, человеческие чувства. — Теперь твой черед, специалист по человечеству. Георгий откинул пассажирское сиденье, рывком выбросил инженера на землю. — Попросишь, он будет жить. И с ним вместе десятки тысяч, которых вы задумали принести в жертву. Во имя нового мирового порядка, смотри... Это в рамках вашей морали. Он достал капроновый буксирный трос, размахнул ножом на две части, накинул удавку на одну ногу и притянул ее к дереву. Другую в натяг привязал к бамперу машины, стоящей на склоне. — Что? — противоречит международным законам? Носком ботинком вздернул голову уникального специалиста. Твои коллеги, падаль, живьем зарыли двух пилотов и егеря, а я его разорву. Спаси его. Вот тебе карта. Где расположены антенны-излучатели? Где? Не знаю, пришелец затряс головой. Поспелов снял машину с ручного тормоза. Растянутый инженер завыл, цепляясь руками за камни и срывая мох. Еще не поздно. Спаси! Он фанат! Вдруг выкрикнул специалист на французском. Мы работали под контролем фанатов. А тебе не нравятся фанаты? Кто ж ты сам? Я прибыл сюда всего месяц назад, проходил стажировку под контролем. По контракту я не имею права знать, чем занимаются фанаты. Кровопускание на него подействовало положительно. У специалиста по корректировке сознания просветлели мозги. Если без условий контракта знаешь, а о наземных системах «Ореол» знаю, но не имею представления, где пусковые центры. Есть и воздушные, да, запускают с самолетов и космических станций. Их принимают за летающие тарелки. И это системы очень надежные, потому что питаются от лазеров с ядерной накачкой. Как получают энергию наземные? За счет местных кабельных коммуникаций. Радиус действия одной системы «Ореола» в зависимости от мощности источника питания при сфокусированном излучении до 1000 миль. Растянутый на тросах фанат хрипел и рыл землю. Снятая с тормоза машина медленно по сантиметру сползала вниз по склону. Поспелов вскинул автомат и, не глядя, дал очередь на звуки, не выдернулась и замерла. И сразу же он услышал гул самолета, заходящего на посадку. С сопки бежал Леха Витязь, кричал, указывая рукой на небо.